Глава 30. До главного корпуса мы добежали так быстро, что я точно решила, что обязательно начну бегать. Это оказалось совсем не так страшно, как я думала. Раскрасневшиеся, промокшие, в замызганной форме мы буквально на цыпочках пробежали по коридору и скорее поднялись к себе в башенку. Я махнула рукой Тарике и тотчас скрылась в своей комнатке. Первым делом стащила с себя грязную форму и кинулась к часикам, которые лежали прямо на кровати. Открыла серебряную крышечку и ахнула. Уже без 5 минут 5. Да что же в этой академии так быстро время летит? Это сколько же мы в тайном ходе проторчали? Выходит, что почти 3 часа. Да ну, быть такого не может. Я нахмурилась. Может или не может, а и есть. Потому что папины часики никогда не врут. В этом я точно была уверена. А насчет времени? Ой, ну о чем я только думаю? Надо скорее переодеваться да бежать к ректору. А со временем потом разберемся. В конце концов, ход тот старый, заброшенный, и странностей там хватало. Взять хоть неизвестно откуда взявшийся пульсар. И я поежилась. А ведь не заметь я его, так запросто волосы бы подпалил. Особо вреда он вряд ли бы нанес. Все-таки летел довольно высоко. Я тогда скорее от страха Тарике крикнула «Ложись!». Возможно, там были локальные временные искажения. Я про такие в учебнике читала. Думала я, лихорядочно натягивая чистую юбку и пиджак. Все-таки хорошо, что нам выдали сразу 2 комплекта формы. Сразу видно, опытный тут персонал. Знают, что адептам 1 комплекта точно мало будет. Я побежала в ванную. Наскоро ополоснула лицо и руки и скорее переплела косу. Надо выглядеть прилично, а то не леди, а не понять что. Но хорошо, что еще раз взглянула в зеркало и увидела свою физиономию. На щеках пятна грязи и даже на ушах. Ужас. Да, похоже, одной водой тут не обойтись. Скорее взяла мыло и давай тереть. Лучше опоздать на занятие к лорду Бронскому, чем явиться к нему вот такой заморашкой. Правда, он на меня особенно и не смотрит. Наверное, ему все равно, как я выгляжу. Почему-то стало вдруг так обидно. Я вздохнула, а на глаза слезы навернулись. Эх, как бы мне хотелось, чтобы лорд Бронский вдруг посмотрел на меня и замер. А мое сердце в этот момент застучало бы сильно-сильно. Впрочем, что это я? Оно у меня и так стучит, когда я его вижу. И почему меня угораздило в него влюбиться? Все признаки налицо. Ведь сколько парней кругом. Есть очень даже симпатичные огненные маги со 2-го курса. А я... Нет, не буду об этом думать. И потом. Может быть, мне это только кажется? Ну, что я в него влюбилась? Хорошо бы с кем-нибудь об этом поговорить. Да не с кем. Тарика? Ой, нет. Она же мне уже сколько раз повторяла «Не влюбляйся в ректора». Плохая примета и прочее. Но вот как понять все-таки, кажется мне это или на самом деле? Я выбежала из комнаты и даже не посмотрела, как там жемчужинка. Или он опять артом стал. Мысли о лорде Бронском, его синих глазах и широких плечах затмили все остальное. Наверное, это от радости, что лорда Стасия нет в академии. И вообще, скорее бы 28 февраля, мой день рождения. Вот как исполнится мне 18 лет, так и все. Тогда уже будет не так важно, насколько увеличился мой резерв и сможет ли он вместить мамину магию. Потому что я стану совершеннолетней, и никакая мачеха мне не указ. Но пока... Пока надо делать все возможное, чтобы до этого времени остаться в академии. И лорд Бронский мне в этом помогает, так как никто другой. Интересно, был ли он женат? Вдруг откуда ни возьмись, принеслась непрошенная мысль. Так, Лилиана, это не твое дело. Выбрось эти мысли из головы. Нахмурилась я, и мои каблучки застучали по ступенькам, отсчитывая последние. По крайней мере, в выбрать хоть до 28 февраля. Я вздохнула и прикусила губу. И что это на меня нашло сегодня, а? Прямо не леди Лилиана, а полное безобразие. Вот, наконец, и нужный коридор. Опаздывать я не привыкла, но что делать? Я вытащила часики, но не так и страшно. Ой, я опоздала на целых 5 минут. Ладно, всего на 5 минут. Это ведь не конец света, верно? Одернула я себя, и мне сразу стало легче. И вообще, я же девушка. А девушки, это всем известно, всегда опаздывают. Ой, и я сама себе удивилась, потому что в жизни так никогда не думала. Как будто это не мои мысли, а мысли какой-то легкомысленной особы, которая спала во мне всю жизнь, а тут вот неожиданно проснулась. И я нахмурилась. Мне нужно думать только об учебе, только о ней. Так что пусть она опять заснет. Это влюбленная и взбалмошная особа. Я вздохнула, пригладила волосы и постучала в дверь. «Входи, Лилиана!» Раздался голос ректора, от которого меня вдруг бросило в жар. «Да что со мной сегодня творится-то? То в животе пекло, то в обморок упало, то вот это! Прям как меня подменили!» Я упрямо прикусила губу, сделала 2 глубоких вдоха и выдоха и открыла дверь. Лорд Бронский тотчас встал и вышел из-за стола. Какой же он красивый все-таки! И этот глубокий синий цвет камзола так подходит к его глазам. Темные волосы до плеч и упрямый подбородок с ямочкой. Я опустила глаза, чувствуя, что, несмотря на все мои вдохи и выдохи, краска заливает щеки. «Проходи, Лилиана. У нас сегодня много работы, а времени маловато». Вдруг хрипло сказал ректор и сглотнул. «Простите, лорд Бронский». Я с трудом оторвала взгляд от пола, покрытого мраморной плиткой. «Я опоздала. Просто, ну, так получилось». И я опять потупилась. «Ничего страшного. Нагоним». Лорд Бронский отвел глаза и вытащил из внутреннего кармана камзола тетрадку. «Сейчас я тебе покажу график изменения твоего магического источника. Потом мы измерим его состояние на сегодня». Ректор выдвинул хрустальную измерительную сферу на середину стола и ободряюще на меня посмотрел. «А потом я покажу тебе еще некоторые упражнения, которых нет в ваших учебниках», — серьезно сказал он и раскрыл тетрадь. Я кивнула и постаралась отбросить все посторонние мысли.